Сегодня у нас такое целенаправленное служение, целенаправленное собрание. Мы будем молиться, просить Бога о нашем исцелении, о исцелении наших братьев, сестер. И я хотел бы читать одно место Священного Писания. Это послание Римлянам, 10 глава. Апостол Павел пишет такие слова с 8 стиха. Но что говорит Писание? «Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем, то есть слово веры, которое проповедуем. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Ибо Писание говорит, всякий верующий в него не постыдится». Здесь нет различия между иудеем и еленом, потому что один Господь у всех, богатый для всех, призывающих Его. Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Но как призывать того, у которого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слышали? Как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы? Как написано, как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое. Но не все послушались благовествования, ибо Исаия говорит, «Господи, кто поверит слышанному от нас?» Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Я сегодня хочу размышлять вместе с вами о вере, которая приходит от слышания Слова Божьего. И вот этот урывок места Священного Писания говорит о вере, которая дает спасение, о вере спасающей. Мы знаем в Новом Завете, под словом спасение подразумевается различные моменты, элементы спасения. Это спасение вечное или же от греха, спасение на войне, спасение от болезни тоже. То есть Писание, мы иногда читаем, у нас приведено спасение, и мы всегда так, автоматически по умолчанию это считаем о спасении вечном. Но я вот специально перед этим поисследовал этот урывок, и вот 10 стих, 9 стих, говорит, то спасешься, если будешь, что Христос воскресил Бога и воскресил мертвых, то спасешься. Здесь стоит слово, есть греческое такое сотерио, герменевтика, сотерио, которое говорит о спасении вечном. А уже 13-й, ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется, там стоит слово содзо, которое означает, кроме спасения, имеет еще значение исцеления от болезни. Я 100% уверен, что здесь говорится о спасении вечном. Но я еще хочу сказать, что здесь говорится и об исцелении. Всякий, кто призовет имя Господне, получит исцеление. Вы это верите? Аминь. И исцеление приходит от Господа, приходит по нашей вере. И поэтому я вот это вот читаю, направляю ваши сердца, направляю свое сердце к вере в Иисуса Христа. К вере, которая принесет спасение нашей душе, принесет спасение нашему духу, принесет спасение нашей плоти. Иногда нам тяжело различить, где вера, где надежда. Вера приходит, написано, мы уже читали, от Слова Божьего, от слышания Слова Божьего. Когда есть Слово Божье, обетование Божье на твое и мое исцеление, когда есть откровение в сердце, Слово от Господа, тогда приходит вера. Надежда – это когда у меня есть желание, но нет откровения от Бога. У меня есть желание, но нет откровения. У меня есть ожидание. Надежда – это ожидание. Здесь была целая серия проповедей. Я их сейчас помню про надежду, ожидание. Когда я ожидаю от Бога, а написано «желание праведного Он исполняет», да? И надеющийся на Него – не постыдятся. У нас есть вера, у нас есть надежда, такие мощные инструменты для того, чтобы получить исцеление от Господа. Кроме этого, Бог дал еще множество различных путей для приобретения исцеления. Я только так вот бегло пройдусь по ним, и мы будем молиться, чтобы Господь прошелся, исцелял всех, кому нужно исцеление, чтобы наше сердце наполнилось верой. Мы читаем послание к Коринфянам, 9 глава, 12 глава, 9 стих. Там говорится, что есть дары исцеления. Господь через Духа Святого дает дары исцелений. Бог хочет исцелять. И сегодня Он действует через дары исцеления в церкви Своей. Следующий такой инструмент для исцеления – это молитва с елеем помазанием. Она сегодня тоже будет. Это тот инструмент, который Бог дал церкви, чтобы производить свое исцеление. Следующий такой инструмент – это моя вера собственная. Мы помним слепого Бартимея, когда он сидел, Христос его призвал, говорит, что с тобой, что ты хочешь? Он хочет прозреть. Помните, да? Он говорит, вера твоя спасла тебя, дала тебе спасение. Не просто спасение, а дала тебе спасение или исцеление, восстановление от болезни. Вера твоя спасла тебя. Вера родителей тоже дает право на исцеление. Я не буду зачитывать, все эти истории вы знаете. Я просто напоминаю. Вера родителей. Приходит женщина, которая была не из народа иудейского, израильского. Сирофиникиянка. Такая кровно мешанная. Сирийская и финикийская. Сирофиникиянка. Приходит к Иисусу Христу, говорит, дочь моя жестоко там беснуется. Сделай что-нибудь. Христос ей отвечает, вообще, я не понимаю этого момента. Говорит, нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Она ему в ответ говорит, Господи, но и псы питаются крохами, которые падают со столов Господь. Он ей говорит, дочь твоя, велика вера твоя, иди, и будет тебе. Прочитайте, он говорит, вера вот этой женщины, вера этой матери послужила ключом исцелению ее дочери. И меня больше всего удивляет то, что Христос говорит, нехорошо взять хлеб и бросить псам. Он исцеление называет хлебом, который положен детям. Нехорошо взять хлеб у детей, то есть исцеление – это хлеб, который предназначен для детей. Он говорит, нехорошо взять хлеб и бросить псам. Он говорит, да и тоже псы крохи пытаются. Сегодня есть воля Божия на исцеление твое. Сегодня есть воля Божия на твое восстановление, на восстановление твоей плоти, на восстановление твоего духа, твоей души. Бог хочет исцелять различные травмы. Бог хочет восстанавливать различные депрессию, дать радость в твою жизнь, дать мир в твою жизнь. Хочет восстанавливать семьи, хочет восстанавливать и исцелять отношения, взаимоотношения. Следующим таким ключом к исцелению – это вера друзей. Помните, да, расслабленного человека четыре друга? Написано, Христос, видя веру их, вот этих людей, которые принесли, ради их веры исцелил того расслабленного. Еще один момент, еще один ключ для исцеления. Это Марка 16:18. Говорит, у веровавших будут сопровождать знамения. Помните перечисление? Возложат руки на больных, и они будут здоровы. Тоже еще один ключ для того, чтобы церковь пользовалась исцелением Божьим. У Бога нет желания, чтобы мы пополняли бонусы аптек. У Бога нет желания, чтобы мы пополняли бонусы Министерства здравоохранения. У Бога есть желание дать каждому из нас исцеление. Бог хочет, чтобы наши финансы, они служили для Бога, а не для аптеки. Поэтому Бог сегодня дает исцеление. Бог сегодня предлагает исцеление. И Бог сегодня предложил, вот я уже назвал, такие ключи для исцеления. Вера, елея помазания, дары исцеления, вера друзей, вера родителей, твоя собственная вера. Просто спектр таких возможностей для того, чтобы получить исцеление. Я думаю, каждому из нас уже можно найти что-то для себя. Можно найти. Для того, чтобы получить исцеление. Есть друзья, которые верят в мое исцеление. Есть родители, которые верят. Я, даже если я сам не могу верить, ну, елея помазания есть. Дары исцеления есть. Все есть для того, чтобы мне сегодня получить исцеление. Для того, чтобы мне сегодня получить восстановление от Господа. Слово Божье говорит, что раном его мы исцелились. Исаия пророчески говорит, что он был испытан, он был, понес немощи наши, понес болезни наши, чтобы сегодня мы были здоровы, чтобы сегодня мы имели радость в жизни, чтобы сегодня не было уныния, чтобы сегодня не было огорчения, чтобы мы радостно служили Господу, имея здоровье, имея благословение от Бога, имея благодать от Иисуса Христа. Поэтому мы сегодня проповедуем исцеление Господне, которое принадлежит нам, которое принадлежит детям нашим, которое принадлежит Церкви Господа Иисуса Христа. Сегодня это принадлежит Церкви. Нам просто нужно вера подойти и взять, подойти и быть здоровым. Поэтому мы сегодня и говорим, и проповедуем. И я уже привел вот этот спектр ключей для исцеления. Я хочу, чтобы в наших сердцах появился тот огонек веры, что сегодня Господь меня исцелит. Не когда-то там, через 10 лет. Сегодня даст исцеление. Я не знаю как. Может, в этой молитве, может, через елея помазания, может, как-то по-другому. Бог знает. Бог просто сегодня ходит и ищет человека. Помните место Писания, Христос говорит, когда придет, найду ли веру на земле? Помните, да? Сегодня Христос ходит и ищет, в кого найти веру для исцеления. Найду ли веру у тебя для исцеления сегодня? Найду ли веру у тебя для исцеления твоего брата, твоей дочери, твоего сына? И ходит, просто ищет веру. Дайте ему возможность исцелить вас. Зажгите веру в своем сердце. Дайте ему возможность сделать чудо в вашей жизни. Будем молиться.